«Ничего, это очень рациональное решение. Мне показалось, или я услышал в твоем голосе разочарование. Никак нет, носитель, никак нет», не сдержавшись, коротко рассмеялся. «Не бухти, друг, выпадет нам еще возможность помахать кулаками, почему-то я в этом уверен на 100%. А пока, рассчитай координаты для блинка». Серва ничего не сказал и молча добавил на карту новый маячок. Обиделся, что ли? Недолго подумав, махнул рукой и скинул с себя первый слой маскировки, подчинившись импульсивному желанию. «Добавим господам культистам вопросов, и тем, кто этих парней рано или поздно будет допрашивать». Блинк, мир на мгновение померк, после чего я очутился в метре от тела Аси. Главный культист запнулся при чтении ритуального заклинания и хотел уже что-то выкрикнуть, но я уже успел схватить монашку за воротник рясы. Блинк, покачнувшись, опустил Арджента на траву. 20% резерва съела, и это при телепорте на 30 метров, нехилые расценки. Вздохнув, покосился на здание церкви, стоявшее чуть в отдалении. Судя по камере, старик быстро очухался от шока и принялся размахивать руками, раздавая команды. «Думаю, у меня считанные секунды на все про все. Серва, скажи, а ты сможешь сымитировать тот магический лом, только чуть-чуть поменяв его? Все-таки хотите привлечь внимание? В точку. Никаких проблем. Что именно нужно сделать? Пожалуй, снеси эти двери. Будет исполнено». Правая рука, попав под управление серва, поднялась вверх, выставленной ладонью в сторону здания. Вместе со вспышкой в дерево впечатался огромный светящийся лом, дополнительно разнесся кусок стены. Но на этом он не закончил свой полет. Заметно уменьшившись в размерах, обогнул замерших в ступоре магов, выбежавших из подвала на поиски пропавшей жертвы, и врезался в вырванную из пола печать, ломая ее. «Думаю, теперь Гримари точно что-то заподозрит. Ты превосходишь все мои ожидания, потому что я идеален». Фыркнув, я подошел к Асии, не теряя времени, закинул ее на плечо, а затем направился к краю холма, на котором находилась церковь, и уже откуда привычно сиганул вниз. «Не будем давать культистам возможности меня найти. Вон, по глазу видно, как часть выбежала на улицу, активно что-то колдуя». Переключился на магическое зрение. Судя по структуре, чем-то отдаленно напоминает поисковые заклинания, только какое-то топорное. Отойдя на приличное расстояние от места происшествия, опустил девушку на землю, прислонив к стволу дерева. Примерно в это же время в паре сотен метров появились достаточно мощные сигнатуры энергии, в одной которых я опознал Акина. А вот и кавалерия прибыла. Не прошло и 2 минут. Культисты подобного хода явно не ожидали, моментально переключившись на незваных гостей. «Кажется, сейчас будет отличный махач». Выведя изображение на отдельный экран, оставив его в углу зрения, я присел на корточки, осматривая монашку. Прекрасный образец типичной внешности моей девочки с невинным личиком. Любители младших сестренок явно оценят. Опять же, не в моем вкусе, но, если ставить выбор между, скажем, Акина и Асией, то я остановлюсь на Химиджиме. Хотя пухловатые щечки выглядят привлекательно, так и хочется потискать. Впрочем, если хочется, почему бы и нет. Потянувшись, ущипнул девушку за кожу на лице. Зафиксировано использование высококачественной иллюзии. Что, прости, ты сейчас про Арджента? Когда вы ее коснулись, я отчетливо распознал наложение заклинания маскировки. Причем, исходя из отсутствия внешних признаков или линий, поддерживающих навык, могу предположить, что это дело рук артефакта. Серва, полностью просканируй ее. Принято. Вывожу картинку. Глаза чуть резануло, после чего зрение переключилось на режим, визуально схожий с тепловизором. Сама девушка и окружающее пространство засветилось светло-синим, затем переключилось на зеленый и, под конец, на красный. Именно при подсветке последним, на груди Аси возникло черное пятно, отдаленно напоминающее медузу. Без особого смущения, я растянул воротник рясы и обнаружил на шее монашки странного вида амулет. Символы на нем частично напоминают те, что использовал глава культистов. Взяв его в руки, но не снимая, покрутил цацку в пальцах. Небольшой, в 2 раза меньше моей ладони. Сзади выгравирован символ ворона, распахнувшего крылья. Культисты нацепили, но для чего? Это точно артефакт, накладывающий иллюзию. И, кажется, в нем есть функция сокрытия магической энергии. Ровно тот же почерк, что и у барьера, скрывающего базу Гримари. Рекомендую изъять данный артефакт для дальнейшего изучения. Судя по глазу, сражение демонеток и культистов в полном разгаре. Вздохнув, наклонил тело Асеи, нащупав замок, отщелкнул цепочку, после чего резко сдернул амулет с шеи блондинки. «С вашего позволения, не успел я толком среагировать», как артефакт буквально испарился из моих рук. «Эй, а спросить, вы бы мне его все равно отдали, а чем раньше я начну, тем лучше». Я не успел толком возмутиться подобной наглостью со стороны товарища, поскольку из-за отсутствия магической приблуды иллюзия на Арджента стала исчезать, и делала она это крайне непривлекательно. Кожа на лице монашки начала буквально облизать, а ее тело деформироваться, приобретая совершенно иную форму. Поднявшись на ноги, я отступил назад, наблюдая за процессом, отказываясь верить в то, что происходило перед глазами. Это же невозможно. Я отказываюсь верить. Слышите, отказываюсь. Однако реальность, не внемля моим мысленным мольбам, решила окончательно добить одного отдельного взятого попаданца, обнажая то, что скрывалось за личиной Асеи Арджента. Сброс гормонов. Нет, не ед. Сброс гормонов. Смешно. Подобное тупо смехотворно. Сброс гормонов. Обхватив лицо руками, я запрокинул голову, чувствуя, как из глотки вырываются хриплые смешки. Так понимаю, вы знаете, кто это. Ао, к сожалению, я прекрасно запомнил данного типа. При помощи телекинеза приподнял голову Аси, смотря на лицо подростка лет 18 с короткими белыми волосами. Даже без этой безумной улыбки я спокойно узнал его. Фрид, чтоб его, Зилзан. Сброс гормонов. Да какого демона творится в этом мире? Сначала Гаспер тусит вне коробки под опекунство Макина, затем Ривналь, появившаяся раньше положенного срока, и культисты, решившие устроить непонятный ритуал в церкви. А теперь, помешанный на убийстве демонов бывший экзорцист, который на кой-то ляд принял облик невинной монашки, протяжно выдохнул, прикрывая глаза. Ладно, ладно, я официально умываю руки. Серва, продолжай наблюдение в пассивном режиме и сохрани куда-нибудь запись. Носитель, ты меня услышал? Да, превосходно. Все вопросы, как, почему и зачем, оставим на другой раз. Меня же сейчас ждут бутерброды, чашка горячего чая и приятная компания в лице младшей сестры и матери. Каким образом тут все закончится и что с ними станет, не касается абсолютно. Пусть хоть себе кишки обоюдно повыпускают. Пожил, называется, спокойно. Удержавшись от того, чтобы не сплюнуть на землю, телепортировался прочь из этого проклятого места, из-за которого мое настроение под вечер оказалось полностью испорченным. Удивительно, никогда бы не подумала, что настолько продуманный план может провалиться, спокойно произнесла Сона Ситри, устроившись на кресле рядом с Риас Гримари. Это вас не утешит, но я искренне вам соболезную. Акина, привычно вставшая за правым плечом маловолосой демоницы, своей госпожи, перевела взгляд на темноволосую девушку, сидящую напротив. Ничего страшного, небольшой промах, вежливо улыбнулась Ривналь. Подобное не стоит вашего внимания, Ситрисан. Несмотря на внешне доброжелательное выражение лица падшей, Химеджима чувствовала, что та крайне раздражена, хоть и пытается это скрыть. Зато моего внимания, включилась Риас, сложив руки на коленях, так как все произошло исключительно на моей территории. Напомню, по итогам нашей первой встречи, вы убедили меня в том, что в процессе не будет нанесено никакого сопутствующего ущерба. Однако, Гримари не стала заканчивать фразу, зная, что все понимают, о чем идет речь. В частности, о церкви, от которой остались лишь дымящиеся развалины. Стоит еще отметить, что в процессе, она сделала короткую паузу и взглянула на беловолосого парня, сидящего рядом с Ривналь. Помощи вам, мы были вынуждены привлечь внимание жителей, а это, в свою очередь, привело к появлению множества мелких, но неприятных инцидентов. Григорий возместит все неудобства, не моргнув глазом, выдал Ривналь. Правда, Сона поправила очки. В таком случае, вы не будете препятствовать тому, что мы направим обращение непосредственно вашему начальству. Ее вопрос был адресован как падшей, так и Фриду, который, скрипнув зубами, сжал жалобно хрустнувшие подлокотники кресла. Акина же мысленно внесла это, как еще одну строчку в длинном списке претензий. Киба, занявший любимое место подле двери, чуть вскинул бровь, внимательно наблюдая за экзорцистом. Химеджима прекрасно знала, что стоит только церковнику дать повод, как Юта, без особых угрызений совести, попытается засадить ему клинок в сердце. Ненависть мечника к носителям рясы чуть поутихла, но никуда исчезать не собиралась. Впрочем, учитывая его прошлое, в этом не было ничего удивительного. «С моей стороны не будет никаких возражений», — продолжила улыбаться Риэль, хоть уголки ее губ и дрогнули при упоминании главы падших ангелов, и это было понятно. Акина сильно сомневалась, что Азазель сама спокойно воспримет полученную жалобу на собственных подчиненных. Риас, кивнув, чуть хлопнула в ладоши. «В таком случае, закончим с официальной частью. Не знаю, как у вас, но у меня она вызывает зубную боль», — Гримари подмигнула гостям, визуально расслабившись. «Акина, налей нам, пожалуйста, своего фирменного чая. Как пожелаете», — чуть склонила голову демоница, не собираясь верить добродушному выражению лица госпожи. Бесшумно скрывшись в подсобке кабинета, девушка чуть усилила слух, чтобы не пропустить следующий этап диалога. «Итак», — достаточно жизнерадостно произнесла глава клуба оккультных исследований, «вам удалось что-то выяснить по поводу той личности, вульгарно нарушившей все планы?» «Ничего детального», — отозвалась Риналь, с небольшой задержкой добавив, «тем более, думаю, сравнивать мои силы и ваши возможности – не самая удачная затея. Уверена, что информационная сеть демонов в городе способна предоставить куда больше данных о личности таинственного похитителя невинных дев». Фрид еще сильнее заскрипел зубами, явно желая высказаться. Однако этому мешало заклинание немоты, еще в начале беседы любезно повешенное Акина, конечно же, с одобрения всех присутствующих сторон. Девушка не любила грубую речь, а церковник исключительно ей общался. Закончив приготовление, Химеджима вынесла поднос с чаем, поставив перед каждым из четверых участников беседы по чашке. Рядом с Риналь, в качестве дополнения, легло небольшое блюдце с несколькими бесцветными леденцами, при виде которых падшая чуть содрогнулась. Однако, столкнувшись взглядом с демоницей, гостья вновь натянула лучезарную улыбку. Заместительница главы клуба оккультных исследований мысленно отметила, что стоит еще раз поблагодарить Иссия за предоставленные сладости. Ее подруге они очень понравились. В следующий раз будет держать язык за зубами. «К сожалению, мы были слишком заняты устранением ущерба, поэтому не смогли уделить этому достаточно времени», — Риас сделала небольшой глоток чая и повернула голову к своей правой руке. «Как всегда, прекрасная работа, Акина». «Благодарю», — поклонилась Химеджима, возвращаясь на свое законное место. «Тем не менее, получилось восстановить примерную внешность представителя неизвестной стороны», — Сона повела рукой, воссоздавая в воздухе изображение мужчины, лет 30, с короткой светлой стрижкой, черными, как смоль, глазами и шрамом от уголка рта и до уха. «Вы с ним нигде не сталкивались?» «В первый раз вижу», — нахмурилась Ривнали и вопросительно посмотрела на Фрида. Парень, фыркнув, показал девушке средний палец. «Видимо, дорогому представителю церкви также незнакомо это лицо. Какие-нибудь предположения по поводу его принадлежности к одной из фракций?» Гримари поставила чашку на блюдце, произнеся с нотками безучастности: «Никакой иной магии, кроме той, что использовали маги-отступники, в этом я могу вас уверить». Мысленно Химеджима хмыкнула, вспоминая, с каким интересом пару часов назад госпожа пытала вопросами Каника, чуть ли не лучшего сенсора на округ, пытаясь понять, кто именно решил вмешаться в операцию весьма противоречивого союза падшей церковника. Таким образом, Сона аккуратно перемешала чай ложечкой. «У нас возникла следующая ситуация. Некто помешал ритуалу отступников, похитив, секундная заминка, невинную деву из лап злодеев, после чего скрылся, при этом завладев достаточно ценным артефактом». «Все верно, именно так», — Риналь кивнула. «Прискорбная ситуация», — покачала головой Риас. «Мало того, что он серьезно помешал вашим планам, так еще и это. Желаю удачи с поисками». И вновь тщательно натренированная улыбка, от которой Акина невольно хотелось усмехнуться. Сколько тогда президент провела времени, крутясь возле зеркала и тренируя ее, не счесть. «Конечно, мы постараемся не слишком сильно пользоваться оказанным гостеприимством», — Риналь поднялась из-за стола, не притронувшись как к чаю, так и к конфетам. «На этой ноте мы вас покинем, Гримари-сан, Ситри-сан». Церемонно склонив голову, падшая схватила Фрида за руку и чуть ли не силком выволокла из комнаты. Сконцентрировавшись, Химеджима развеяла заклинание немоты, из-за чего, буквально через пару секунд, из коридора послышался отборный мат, прерванный звуком сильной пощечины, отчего Киба издал короткий удовлетворенный смешок. «Ну, наконец-то, они ушли», — протянула Риас, зажмурив веки и потягиваясь. «Что думаешь, сыночка?» Ситри, отпив чая, пожала плечами. 3 дня и они уйдут отсюда с пустыми руками. Да я не про них, махнула рукой Гримари. Я про того незнакомца. Разве тебе не интересно, кто он? Не особо, равнодушно отозвалась председатель студенческого совета. Ой, кого ты обманываешь? Девушка подскочила на ноги и, встав за креслом подруги, нагло обняла девушку со спины. Просто представь, неизвестный маг, способный полностью скрыть следы своего присутствия, а вдруг у него невероятные силы, глубоко сомневаюсь, Сона скосила взгляд на Акина, на что демоница лишь сочувственно улыбнулась. Вздохнув, Ситри поставила чашку на стол и сняла очки, и правильно, поскольку ровно через секунду Риас чуть ли не вжала затылок подруги в свой внушительный бюст. Не ври мне, Сона, тебе интересно, я знаю. Нисколько, упрямо пробормотала Ситри. Интересно, нет, да, нет. Химеджима, встретившись взглядом с Кибой, намекающе качнула головой в сторону двери, на что Юта кивнул и первым покинул кабинет. Следом за ним вышла Акина, делая вид, что не заметила, как Ситри аккуратно приобняла Гримари за талию. И она 100% не завидовала председателю, только если самую малость. Глава 19. Итак, что думаешь насчет амулета? Пока сложно сделать точные выводы. У нас впервые появилась возможность изучить артефакты. Вдобавок, его структура достаточно запутана. На текущий момент понятно лишь одно. Помимо функции сокрытия личности и энергетического фона владельца, есть что-то еще. Я задумчиво почесал щеку, смотря на безделушку, стащенную с шеи Фрида пару дней назад. Она неспешно крутилась вокруг своей оси в прозрачном синем кубе, творение рук Серва, немного не вписываясь в привычную атмосферу хаба, своего внутреннего мира. Конечно, я бы с радостью помог товарищу с анализом предмета, придумав парочку теорий о его назначении и потенциальных свойствах, однако понимания не было абсолютно. Ну, как-то не имелось опыта, связанного со всякими волшебными прибамбасами. Поэтому, за неимением лучшего, просто составлял компанию, развалившись на диване и смотря за тем, как Серва упорно пытается взломать структуру находки. Закинув руки за голову, прикрыл глаза. Теперь, когда события в церкви не воспринимались так остро, а лишь будили легкую досаду, мысли крутились об одном. Что, черт побери, все это должно значить? Что у нас имеется из вводных данных? В город пришла Риналь. Следом за ней, культисты, решившие устроить свой маленький шабаш в стенах заброшенного храма. Причем, любители балахонов и заунывных ритуалов притащили в качестве жертвы Асию Арджента. Или они сами думали, что в их руки попала легендарная святая дева, ибо, на самом деле, под личиной девушки скрывался сумасшедший отступник Фрид Зилзен. Хотя, если верить информации Серва, успевшего мельком просканировать парня, энергии падших в нем не было. Возможно, в этом мире он не послал службу библейскому богу далеко и надолго. В таком случае, можно ли сделать вывод, что Фрид и Риналь никак между собой не связаны, и все произошедшее – череда случайностей, которая привела к тому, что я чуть не отправился на Луну благодаря избыточному возгоранию седалища. Таким образом, приходим к выводу, что никаких выводов я сделать не могу. Слишком мало информации, а довольствоваться голыми спекуляциями на основе домыслов – гиблое дело. Шумно вздохнул. Может быть, снова поднять вопрос о переезде в другое место, к примеру, полностью перебраться к отцу, забыв об этом чудном городе, как о страшном сне. Вы неоднократно задавались этим вопросом и постоянно находили причины, почему не стоит так поступать. В последний раз основным доводом послужила дружба Сама и Гаспера. Да-да, младшая сестренка, успевшая залезть по щиколотке в мир магии, волшебства и идеального места для практикующего психиатра. Прекрасно помню. Тем не менее, тому же клыкастику ничего не помешает навещать свою подругу по выходным. Думаю, транспортная сеть по стране у демонов налажена. Что до школьных приятельниц. На практике, зачастую, все эти отношения со временем стираются из памяти. Переживет как-нибудь. Свои налаженные связи потерять не боитесь? Фыркнул. С кем? Кирю. Не вызывает она у меня чувства сильной привязанности. Акина Химеджима? Да, с демоницей бывает весело позубоскалить, но расстраиваться из-за отсутствия бесед с ней не буду. Кто еще? А нет больше никого. Ха, если так подумать, социальных контактов у меня, раз, два и обчелся. Наверное, именно это и беспокоит Микки. В таком возрасте у нормального подростка обязан быть круг общения поболее. По итогу и выходит, что я ничего толком не теряю, зато приобретаю тонну душевного спокойствия». Воссоздал в руке пустой портсигар и крутанул его между пальцами. «Только что-то все равно мешает. Но что именно? Рискну предположить. Вы боитесь кардинальных изменений и полагаетесь на авось», — фыркнул. Более подходящего синонима найти не смог, отщелкнул крышку футляра, усталым взглядом изучая витиеватые узоры внутри. Громко выдохнув, с силой захлопнул ее обратно и, испарив портсигар, откинулся на спинку дивана, запрокинув голову, раздумывая над словами Серва. «Твоя правда. Мне действительно нужно научиться умению жить спокойно, а не поддаваться инфантилизму. Или, хотя бы, научиться разграничивать их, поскольку спокойная жизнь подразумевает то, что ты избегаешь потенциальных проблем, то есть что-то делаешь, а инфантилизм – тупо плыть по течению, меняя траекторию из-за столкновения со случайной корягой. Надо бы с этим что-то делать. Да, займусь этим завтра, на свежую голову. А сейчас, ХМ, носитель, не хотите проверить свойства амулета на полигоне?» Приподнял уголки губ. Превосходное предложение. Ничто так не поднимает настроение, как бездумный геноцид виртуальных монстров в особо крупных размерах. Очередной школьный день, очередной бесконечный поток уроков, очередные попытки Кирю протащить меня с собой в студенческий совет. Только в этот раз она решила привести с собой тяжелую артиллерию, прямо сейчас взирающую на меня через линзы полуободковых очков. «Хёда-кун, мы внимательно изучали вашу успеваемость и качество посещения занятий, ввиду чего пришли к выводу, что вам необходимо подать свою заявку», — спокойно произнесла высокая темноволосая девушка, по совместительству являющаяся заместителем Сонэ-сетри, Цубаки Шинра. «Все, что мне известно о ней, верно подчиняется младшей дочери рода, старается всегда соблюдать образ дисциплинированной особы, помешанной на правилах, а еще брюнетка обладает гетерохромией. Правый глаз – желтый, левый – фиолетовый. Благодарю за предложение, но откажусь», — Шинра-сан скосил взгляд на Кирю, стоящую рядом с демоницей. «Умудрились ведь выловить меня во время перерыва. Впрочем, не то чтобы я скрывался, сидя на своей любимой скамейке на территории кампуса. Хёда-кун, Айка, если ты думаешь, что твой оскал похож на добродушную улыбку, то поспешу разочаровать. Не спеши. Представь, к тебе лично пришли с подобным предложением. Возможно, что-то это дозначит. Например, что у них лютый недобор кандидатов из-за слишком высокой планки, заданной Сетри, а для ровного числа участников вступительного испытания не хватает одного человека. Считаю, что мой возраст и степень ответственности не позволяют занять столь престижную должность. Уверен, в Академии есть куда более подходящие соискатели. Откровенно говоря, меня всегда раздражали люди, не способные принять четкое «нет» в качестве ответа. Кажется, скоро Кирю из категории приятелей перейдет в досадную помеху. Поверьте, нам уже успели в красках передать ваше отношение к участию в конкурсе. Цубаки, кто мы-то, кто мы? Но, даже несмотря на это, ваше качество как нельзя кстати нам подходит. Приподнял уголки губ, удерживаясь от желания помассировать переносицу. Возможно, стоит пойти с ними, вам ничего не мешает завалить тестирование или что они там придумали в качестве проверки. Боюсь, Серва, тут может сложиться ситуация, когда мои результаты не будут играть никакого значения. Главное, выразить согласие на участие, дальше они сами справятся. Уверены, что настолько им нужны. Логично. Отмечу, что ваше приглашение — решение Сетри сама. Шинра приподняла подбородок. Это невероятно редкий случай, когда сам председатель проявляет подобный интерес к потенциальным членам студсовета. Ага, не спасла ли небеса на меня божью благодать, прекрасно понял. Только поменьше пафоса, пожалуйста. Аллергия на его переизбыток. В такие моменты начинаю жалеть, что до сих пор не определился с клубной деятельностью. Хёда-кун, Кирю скрестила руки под грудью. Еще скажу. Выдохнул через нос. Хорошо. А, Айка удивленно моргнула, запнувшись на середине предложения, наблюдая за тем, как я поднимаюсь на ноги. Что от меня требуется? Взглянул на Цубаки, которая, с гордостью выпрямившись, поправила оправу очков. Интересно, все носители очков обязаны так делать или это скрытный и коварный план производителей? Каждый, хоть раз, но обязательно сделает данный жест. Следуйте за мной. Чем раньше мы проведем собеседование, тем лучше. И, не дожидаясь меня, Шинра развернулась на каблуках и неспешно зашагала в сторону главного корпуса. Айка, судорожно оглянувшись, подлетела ко мне, горячо шепча: «Ты реально согласился, Хёда, звучит так, словно ты расстроена подобным поворотом событий, бросил я, последовав за заместителем председателя. Расстроена? Нет, я в шоке. Продолжая говорить на пониженных тонах, девушка подстроилась под мой шаг. Меня, значит, ты отшивал раз за разом, а ей, не отказал? В чем дело, Хёда? Она замолкла, прищурилась, разглядывая спину Цубаки, после чего цокнула языком. Понятно, вот, значит, какой у тебя типаж. Видишь в ее суждении логику, Серва? Она есть носитель. Просто был выдан итог умозаключений, а связующие звенья остались неозвученными. Эх, такой пассаж испортил сволочь. Не благодарите. Местом, куда нас привела Шинра, оказался кабинет студенческого совета. Остановившись подле двери, я вопросительно вскинул бровь, смотря на брюнетку. Так понимаю, собеседование будет проходить прямо сейчас? Цубаки кивнула, сохраняя невозмутимый вид. Да, Ситри сама вас ожидает. Прозвучало так, словно мой отказ даже не подразумевался. Забавный у них подход, ничего не скажешь. Я должен ощутить всю важность ситуации и начать нервничать или чего они ожидают. Не хочу расстраивать, но после попыток найти работу с чистым гуманитарным образованием, КХМ, двумя, меня крайне сложно выбить из равновесия. Через 10 минут начнется урок. Мы предупредим преподавателей, чуть пожала плечами девушка. Будто это было само собой разумеющееся. Мне закинуть еще один балл в копилку важности совета, или осудить администрацию академии, идущую на поводу. Впрочем, учитывая статус председателя и его роль в местном учебном заведении, нет ничего удивительного. Я тоже, наклонила голову Айка. С вами беседа уже была проведена, Кирю-сан, Шинра взглянула на мою одноклассницу. Вам следует вернуться в класс. Староста подобного хода явно не оценила, но визуально недовольство не показала, вместо этого кивнув и, губами прошептав что-то в духе «удачи», пошла дальше по коридору, фиксируя установление канала мысленной связи. Цубаки, на мгновение зависнув, потянулась к дверной ручке, повернув. «Проходите, Хёда-сан», от ее-то на невольно заболели зубы. Сразу вспоминается вся эта толпа костюмов с их этикетом делового общения. Порой возникало острое желание взять что-то потяжелее да огреть кого из них по темечку. Особенно когда в моду вошло повсеместное использование англицизмов. И ладно бы по контексту подходили, в основном, лишь для того, чтобы придать своей речи эфемерного веса. Благодарю, не став тянуть кота за причинное место, прошел внутрь. Что примечательно, дверь за мной почти сразу захлопнулась. Пути отступления отрезаны, единственный выход – прыгать в окно. Внутри помещение не представляло из себя ничего сверхъестественного. Боковые стены были заняты шкафами с документами, перед ними стояли столы, видимо, рабочие места, а в отдалении, около окон, расположилась сама председатель совета, восседая за тяжелой деревянной столешницей, в кожаном офисном кресле. «Добрый день, Хёда-кун», Сона показала ладонью на стул, стоящий напротив нее. «Присаживайся. Благодарю за приглашение, Ситри-сан». Привычно приподнял уголки губ, обозначая намек на улыбку. Темные короткие волосы, голубые глаза, проницательно взирающие на меня через линзы очков. Это дань моды или у демонов реально проблема со зрением, и чуть островатые черты лица. Рост небольшой, крупными размерами в области груди похвастаться не может, но школьная форма сидит как влитая, выгодно подчеркивая изгибы. ХМ, по личному рейтингу поставлю на первую позицию. Соответствует вашему типажу? Нет, чисто эстетически. Пока что мне не попалось ни одной девушки, подходящей под мой изысканный вкус. Кроме Самы, Серва. Да, заткнись. Итак, Хёда-кун, тебя все-таки смогли уговорить поучаствовать в конкурсе, подметил Сона, дождавшись, когда я займу место напротив. Надеюсь, Цубаса-тян не слишком усердствовала. Ни в коем разе, коротко ответил, складывая руки на коленях. «Значит, вы были в курсе моего нежелания присутствовать здесь в качестве участника?» «Конечно», — не стал отрицать председатель. «Кирю-тян достаточно много о тебе говорила, в том числе упоминала о твоей упертости. И вы все равно решили со мной встретиться?» Вскинул бровь. Девушка хмыкнула, скрещивая пальцы. «Обсудить несколько важных вопросов?» Она посмотрела мне прямо в глаза, поддерживая дежурную улыбку. «Ровно такую же, какую я нацеплял в прошлой жизни, когда ко мне на прием приходили студенты. Один из них, Хёда-кун, по какой причине ты не вступил в клуб? Напомню, что это обязанность ученика академии, прописанная в уставе. Первым курсом выдается ровно месяц, чтобы найти подходящее место. Ситри перевела взгляд на настенный календарь. Насколько я вижу, крайний срок был неделю назад, а твоей заявки никуда не поступало. Настолько тут серьезно относятся к этому вопросу, что даже вызывают на ковер. Нет, я догадывался, что в японской образовательной системе есть свои необычные элементы, но чтобы настолько отслеживать внеурочную деятельность. В средней школе меня с этим почти не трогали. Вы ведь сдали большинство экзаменов экстерном и посещали лишь часть занятий, поэтому, вполне возможно, вам сделали послабление. Может быть, здесь повторить ту же практику? Впрочем, поздно рыпаться, так как уже сижу пред светлыми очами представителя административного органа местной системы школьного самоуправления. Сказать, что не смог найти клуба, соответствующего интересам, тогда придется придумывать, чем именно я увлекаюсь и чего здесь нет. А в академии, КХМ, выбор предоставлен, бери, не хочу. Есть даже кружок любителей сосать леденцы. Нет, последнего не существует. Иначе бы я уже являлся его членом. Ладно, не будем мудрить с ответом. Я не уделил этому должного внимания, честно ответил. В моем списке приоритетов учеба занимает лидирующую позицию. А что идет вслед за учебой? Не преминула уточнить Сона. Усмехнулся. Еще больше учебы. Мы, вроде, договорились на честную беседу. Девушка сняла очки и, вытащив батистовый платочек, протерла линзы. Мы договорились, искренне удивился. Как бы то ни было, в моих словах не было ни капли лжи. Хочешь сказать, что здоровый подросток предпочитает учебу, а не развлечения? С нотками иронии в голосе спросила Ситри. Или тебя не привлекает возможность оказаться в коллективе симпатичных девушек? Чуть не подавился, невольно бросив взгляд на ее грудь, что не осталось незамеченным. Председатель победоносно усмехнулась, чем сильнее ввела меня в ступор. Сброс гормонов. Что это еще за стиль гримари? Где холодная принцесса, живущая лишь принципами рационализма, строгими правилами и мечтами о классовом равенстве? Я умею держать себя в руках, вздохнул. Плоть слаба, но дух силен. Воистину, серва, воистину. Прекрасная черта для члена студенческого совета, слегка откинулась назад Сона. Прошу простить, так мы решаем вопрос с моей клубной неактивностью или же сейчас проходит собеседование? Хотелось закинуть ногу на ногу, но я остановил порыв. Некультурно в текущей ситуации. Один камень, две птицы. Ситри приложила палец к щеке, процитировав японскую поговорку о двух зайцах одним выстрелом. Чего же ты тогда хочешь, Хёда-кун? А чего хочет человек? Хорошо поесть, крепко поспать и не знать забот. На такие абстрактные вопросы можно ответить лишь формально. И то, вырвалось на автомате. Вот оно как, протянула девушка, загадочно улыбнувшись. В таком случае, не хочешь заключить пари? А нет, нет, нет, нет. Немного отстранился назад, словно пытаясь избежать жуткой участи. Носитель, что случилось? Ваш эмоциональный фон нестабилен. Серва, знаешь, что я искренне ненавижу? Нет, что? Шахматы, серва. Я ненавижу чертовы шахматы. В этот момент на стол опустилась треклятая пятнистая коробка из дерева. Выиграешь у меня в шахматы, про твою клубную неактивность забудут и больше не побеспокоят по этому поводу в течение всего года. Сона мастерски разложила доску и расставила фигуры. Проиграешь, вступишь в студсовет. Шумно выдохнул через нос. Как же мне хочется долго и всласть выругаться. Но нельзя. Александр Александрович, знаете, пожалуй, я готов применить самый сильный ход в шахматах. Вопрос в том, успею ли я разбить доску не только об голову Ситри. Вы сейчас серьезно? Нет, но не отказался бы от такого поворота событий. В любом случае, друг, скажи, что у тебя есть какая-нибудь программа, которая поможет мне победить в этой игре. Носитель, я самый лучший и в этом мире. Так и, за сколько ходов закончить? Глава 20. Неужели нам обязательно в них играть? Аккуратно поинтересовался с небольшим отвращением, смотря на то, как Сона расставляет шахматные фигуры по доске. Почему бы и нет? Пожала плечами девушка. Думаю, это будет куда интереснее, нежели стандартная постная беседа. Вполне вероятно, однако, Ситри-сан сделал короткую паузу, не помню, чтобы давал своего согласия. Что она, что Акина, все демоны женского пола искренне считают, что их запросы автоматически станут выполняться. Или я похож на человека, который готов пойти на все, нужно лишь похлопать глазками, при этом обладая привлекательной внешностью. С учетом сложившихся обстоятельств, я обязана выдать тебе дисциплинарное взыскание и отправить на встречу с директором, попутно вызвав законных опекунов за нарушение устава Академии», без малейшего промедления отозвалась Ситрии, покрутив в пальцах фигуру Черного Короля, посмотрела мне прямо в глаза. «Или же мы можем сыграть одну партию и решить вопрос без привлечения сторонних лиц. Выбирай сам, Хёда-кун», мысленно вздохнул. «Очень страшная угроза с ее стороны, беря во внимание тот факт, что учеба мне требуется просто для галочки и, получив пару негативных строчек в личное дело, моя жизнь не пойдет под откос. С другой стороны, лишний раз дергать мать нет никакого желания, да и текущий статус-кво лучше сохранить. Забавно, конечно, волнуешься о всяких культистах, хитрых заговорах со стороны сверхъестественных сущностей, а проблемы возникают, ха-ха, со школьной рутиной. И да, как там говорил один одиозный персонаж, к счастью, насилие – не крайняя мера. Крайняя мера – шантаж. Не вижу проблем. Просто быстро выиграем партию и забудем о данном инциденте. Однако, если победить Сону в ее же игре, то легко стать объектом пристального интереса, чего бы мне не хотелось. Проиграете, вступите в студсовет, из которого потом выйду. Вперед ногами, Серва, пожалуйста, не делай мне больно. Я уже прекрасно понял, что умудрился испортить твою личностную матрицу. И, тем не менее, в вас слышны нотки гордости. Чего есть, того не отнять. В любом случае, складывается ситуация, где победа для меня не слишком-то выгодна, но и поражение недопустимо. Соответственно, остается еще вариант с патом, чтобы обе стороны остались ни с чем. И, главное, данный вопрос не поднимать, поскольку Ситри может что-нибудь заподозрить. Одно дело, когда все происходит в процессе, другое, когда собеседник интуитивно способен догадаться, что именно этого исхода ты и желаешь. Носитель, не хочу вас расстраивать, но ничья способна вызвать куда больше вопросов, чем два предыдущих варианта. Вдобавок, сложится ситуация, в которой вам придется выторговывать свои преимущества, а в данном случае у Ситри есть небольшой старт по типу вашего отказа вступления в клуб. Сомневаюсь, что она будет прибегать к одному и тому же методу дважды. Тем более, мне нужна лишь пара недель, чтобы быстро отыскать наименее требовательный клуб и подать туда заявку, после чего дыра в защите окажется закрытой, о чем Ситри прекрасно догадывается. «Серва, мне кажется, или ты просто хочешь победить? Не стану этого отрицать. Итак, Хёда-кун, ты за черных или за белых?» — уточнила Сона, прервав мои раздумья. «Ну, мы же все люди», — пожал плечами. Председатель вскинула правую бровь, явно не оценив пассаж, что не люди что ли, или я ошибаюсь. Видимо, классика артхауса ей была неизвестна, хотя откуда бы, поэтому решил ответить серьезно. «КХМ, за белых», девушка тихо вздохнула и помассировала пальцами виски. «Хорошо, вижу, ты любишь брать инициативу в свои руки», подметила она, сделав вид, что ничего не было, и настроившись на игру. «Если бы я брал инициативу в свои руки, а не косплеил амебу, то уже бы давно свалил отсюда, показав всем средний палец. Так что вы, госпожа председатель, промазали в оценке. Зато вы постоянно тренируетесь и стараетесь совершенствоваться, носитель. Так что, в скором времени, не вам придется бежать, а другим. Ага, не меня заперли с вами, а вас со мной. Ауф, Хёда-кун, твой ход», напомнила Ситри, указав ладонью на доску. «Серва, за сколько ходов закончить?» 20, 30, занеся руку над пешкой, задумался. «ХМ, погоди, кажется, я нашел временный выход из сложившейся ситуации. Ты можешь растянуть игру на максимально долгий срок, без проблем, однако будет зависеть от навыков Ситри. И зачем? Вы же хотели ее уничтожить, или хотя бы свести к пату. Если у самурая нет цели, то остается только путь. Проще говоря, не будет же она играть со мной целый день, а к завтрашнему дню я уже что-нибудь придумаю». «Принято, носитель. Хотите передать управление?» «Пожалуй, да, бери, только частично. Говорить буду я. То есть, пока я буду работать руками, вы будете просто ворочить языком, в первый раз, что ли? Я буду отвлекать ее разговорами, растягивая процесс, а ты делать то, что должен». «Логично, логично». Серва тяжело вздохнул, после чего мое тело сделало первый ход в игре. Некоторое время мы молчали, пока, после очередного размена фигурами, Сона не протянула. «Где ты научился играть в шахматы?» В ее прищуренном взоре был заметен открытый интерес. «Нигде. Вместо меня играет и, а сам я эту игру ненавижу настолько, что готов разбить доску об голову соперника, искренне считая подобное идеальным матом. За один ход, так сказать, с дедушкой, честно соврал я, выждав достаточное время для обдумывания и передвинул очередную фигуру. Понятно, задумчиво отозвалась девушка, переключив внимание на поле. А вы, Ситрисан, я, небольшая пауза, большую часть самостоятельно. Потом еще обращалась к репетиторам. Это понятно, вежливо улыбнулся. Но, если не секрет, откуда к ним вообще возник интерес? Тут Сона ненадолго отвлеклась и вновь посмотрела на меня. Причем, в этот раз, оценивающе. Посидев так пару секунд, она тихо хмыкнула. Хобби, передающееся из поколения в поколение. Однако она было занесла руку над фигурой, но замерла. Свою роль сыграла старшая сестра. Ей нравилось играть со мной. Мне, с ней. Уверенным движением Ситри произвела размен. «Ваша сестра любит играть в шахматы?» Невольно уточнил. «Ненавидит», — коротко ответила брюнетка. «Значит, ее сестра — прекрасный человек, за исключением небольшого нюанса. Серафал Ситри — одна из четырех владык ада, местная Левиафан, соответственно, весьма важная особа, с которой лучше не пересекаться. Но, оказывается, она ненавидит шахматы, и это прибавляет ей дополнительного веса в моих глазах. Кроме того, ее любит смотреть Самы, поскольку Сера Чан играет роль главной героини в детском ток-шоу про девочек-волшебниц. А ты, Хёда-кун, учишь свою младшую сестру каким-нибудь играм?» Сона задала зеркально-личный вопрос, хмыкнул. «Вы знаете про нее?» Девушка чуть повела плечами. «Я знаю Риас, Риас знает Химиджи Мутян, а та, в свою очередь, она не стала договаривать, поскольку все было и без того очевидно». Я кивнул, принимая информацию и показывая, что понял. Сама не особенно заинтересована в шахматах, слишком неусидчива, но ей очень нравится рисование, а еще десяток других занятий, только об этом говорить не собираюсь. Своеобразный ход, Ситри в очередной раз зависла, раздумывая о ситуации на доске, чему я не стал мешать, решив проверить время. До конца урока осталось чуть меньше 15 минут. Серва, как успехи? Такими темпами мы не закончим и за неделю. Прекрасные новости. Продолжай в том же духе, друг. Спустя минуту, Сона сделал свой ход и обратила свое внимание на мою персону. Хёда-кун, пока не думал, куда планируешь поступать после школы. Вопрос, конечно, интересный. Не то чтобы я никогда не прикидывал потенциальные варианты развития собственного будущего, однако, не слишком ли рано задумываться о подобном, улыбнулся. Но, если теоретически, то на юридическое направление. Может быть, найду хороший способ легально отмывать деньги. Какая мне разница? Я способен поступить куда пожелаю, хоть на медицинский. Верно, Серва. Перед вами открыты любые дороги, носитель. Обычно, после этих слов, где-то вдалеке должен раздаться крик. Свободная касса. В таком случае, студсовет может дать тебе хорошую рекомендацию. Даже в иностранный, усмехнулся. Значит, у тебя все-таки есть амбиции? Вернула ухмылку Сона. Да. Провести остаток жизни в спокойном умиротворении. К слову, а почему вы так хотите видеть меня в составе своей организации? Наверное, все-таки стоит задать данный вопрос напрямую. Тебе честно? Скосила на меня взгляд девушка и, получив кивок в ответ, продолжила задумчивым тоном. Заполнить состав. Нужен был ученик с хорошей успеваемостью, дисциплиной и, желательно, столикой лидерских качеств. Поэтому не взяли кого-то из тихонь заучек? Да. К ним никто не будет прислушиваться, видимо, Ситри полностью погрузилась в игру, раз позволяет себе такие выражения. Вдобавок, ты достаточно красив, можешь посоперничать с Ютакуном, хмыкнул, сдерживая кашель. Вот чего-чего, а подобного комплимента от ледяной королевы я не ожидал. Раз я такой чудесный, то где мои стопки писем с признаниями в любви? Я не скрывал иронии в голосе. Советую проверить личные вещи Кирю. Думаешь, вы уверены, что хотите знать ответ? Понял, отложим на другой раз. Сона чуть вздрогнула, подняла взгляд и, чуть смутившись, произнесла. Поэтому я посчитала тебя наиболее подходящим членом. То есть вам просто нужна, простите, затычка, выгнул бровь. Получается, тут никакой вербовкой и не пахнет. Им был нужен обычный школьник, который бы вписался в состав и закрыл квоту парней. И все, председатель слегка поморщилась, но отрицать не стало. Можно сказать и так, ясно. Ладно, мотив я, наконец-то, понял и жить стало полегче. Впрочем, от осознания данного факта желания вступать в студсовет у меня не появилось. Прошло еще несколько минут, проведенных за молчаливым обменом ходами. Я краем глаза поглядывал на часы, ожидая звонка, а сама девушка с головой погрузилась в игровую ситуацию, перед которой ее поставил серво. Наконец, прозвучал долгожданный сигнал, знаменующий конец урока. «Ситрисан», — позвал я, — «может быть, прервемся?» «А?» Брюнетка вернулась в реальный мир. «Тебе нужно отойти?» Она посмотрела на наручные часы и задумчиво хмыкнула. «Ну, пожалуй, 15-минутный перерыв не повредит». «В смысле?» Обескураженно продублировал мысленный вопрос вслух. Сона сняла очки, положила их на стол и, опустив подбородок на скрещенные ладони, протянула. «Хёда-кун, учитывая клубное время, мы можем продолжать до самого вечера. А как же ваши обязанности? Мы ведь занимаем помещение студсовета, верно?» Попытался выкрутиться. «У меня все улажено на этот счет», — ласково улыбнулась Ситри, отчего у меня выступил холодный пот. «Так тебе нужен перерыв или нет?» «Определенно нужен», — пробормотал я и, поднявшись с места, направился к выходу из кабинета. «Все пошло не по плану, носитель, мягко сказано, серво, мягко сказано». Устроившись на любимой скамейке во дворе, я предался размышлениям о тлене, тщетности бытия и грядущем экзистенциальном кризисе. Или чем там подростки страдают в таком возрасте? Надо было чем-нибудь себя отвлечь, да почему-то не выходило. Как бы то ни было, попал я, конечно, знатно. Впрочем, Сона вполне может блефовать, ведь не может же она ради такой мелочи потратить целый день, как-никак, занятый человек, то есть демон. Думаю, Ситри настроена серьезно. Тебе обязательно убивать любой намек на надежду, да? Положение обязывает. Сволочь ты. Напоминаю, что я, по сути, ваше отражение. Ага, в кривом зеркале. Почувствовал приближение знакомой сигнатуры энергии, причем, опять под отводом глаз. Господи, Акина, тебе это еще не надоело? Вроде уже взрослая 16-летняя. А, точно. Чем занят, Хёда-кун? Химеджима подошла со спины и, наклонившись, обожгла дыхание муха. Я думаю о фиалках, вздохнул. Девушка довольно улыбнулась, заправив прядь за ушко. «Значит, тебе нравятся мои духи?» Обойдя скамейку, демоница села рядом. Скосив на нее взгляд, мысленно усмехнулся, после чего резко сблизился и, чуть наклонившись, демонстративно принюхался. «Да, недурственный аромат», — поднял голову, замечая чуть смутившуюся от моих действий Акина. «У тебя что-то случилось, Иссей-кун?» — аккуратно поинтересовалась брюнетка. Шумно выдохнул и вернулся в прежнее положение. «Жизнь», — помассировал переносицу. «Так заметно», — Химеджима придвинулась, облокотилась на мое плечо и принюхалась. «Ах, от тебя пахнет другой женщиной, Хёда-сан». Наигранно округлив глаза, она отпрянула, приложив ладонь к щеке, и затем невозмутимо добавила. «Ситри-сан умеет добиваться своего. Так понимаю, тебя можно поздравить со вступлением в студсовет? Ты откуда знаешь?» Изображать удивление не пришлось. Акина пожала плечами. «Увидела, как тебя уводит Субакитян. И тебе этого хватило?» Усмехнулся, расслабившись. «Я знаю, что у них недоборы в курсе, какой кандидат требовался. К несчастью, она цокнула языком, проходясь по мне взглядом. Ты подходил под все требования. А я так надеялась, что кое-кто вступит в наш клуб. Предлагай, шансы еще есть», — коротко рассмеялся, прикрыв глаза. «По крайней мере, до тех пор, пока наша с Ситри-сан шахматная партия на закончится. О, и ты согласишься стать членом клуба оккультных исследований?» С нотками удивлениями в голосе спросила Химеджима. «Пойти под крыло Риас или занять место под Лисоны? Один вариант краше другого. Из двух зол не хочу ничего выбирать. А может, лучше ты пойдешь вместе со мной в кулинарный клуб?» Предложил я третий вариант, только что пришедший в голову. «Прости, но вынуждена отказать», — демоница похлопала меня по плечу. «Какой ты своенравный, Иссей-кун. Хёда-сан, Хёда-кун, Иссей-кун». Как же она любит играться с обращениями, тем самым придавая своим фразам определенный контекст. «Кстати, что там с шахматами?» Между делом вспомнила Акина. «Почему все вокруг пытаются давить на больное?» «Я не пытаюсь. Ты это делаешь. Выиграю, меня перестанут дергать с клубной деятельностью. Проиграю, стану частью студсовета». Химеджима по-настоящему удивилась. «Серьезно? Ситри-сан предложила тебе сыграть?» Девушка на секунду нахмурилась. «Надеюсь, ты проигрываешь? Ты так хочешь, чтобы я стал ее членом?» «Нет, я о другом», — покачала головой Акина с серьезным выражением лица. «Ты ведь уже понял, что наш председатель происходит из богатой семьи и, Соответственно, у них есть свои своеобразные традиции», – кивнул. «Несмотря на бытующее мнение, клановая система никуда не ушла, лишь подстроилась под текущие реалии, скрывшись за ширмой свободы и демократии. Учитывая, что Ситрисан не слишком горит желанием вступать в брак, навязанный родителями, она придумала способ, как отхаживать назойливых женихов». «Так-так, кажется, что-то такое мелькало в каноне. Вроде бы». Осознание накатило волной. Она поставила условие. «Только тот, кто победит ее в шахматах, достоин быть с ней», — закончила Акина. «Иссей-кун», — я, игнорируя ее вопрос, схватился за волосы, сдерживаясь от нестерпимого желания завыть. «Будь проклято мое воспитание, потому что прямо сейчас я хочу высказать все, что думаю об этом цирке». «Сброс гормонов». «О, спасибо, друг. Всегда пожалуйста, носитель. И что мне делать?» Мигом успокоившись, посмотрел на Химиджиму. «Ситрисан умеет добиваться своего», — повторила девушка. «Сочувствую». С этими словами она вновь похлопала меня по плечу. «Спасибо за поддержку», — вздохнул, понимая, что все-таки стоило трижды подумать о том, чтобы поступать в данную сомнительную академию. «Впрочем, ты все еще можешь подать заявление в наш клуб. У Гримари сама хорошие отношения с председателем, так что вопросов не возникнет. Честно-честно, носитель, мне кажется, что вас пытаются обвести. Я бы выразился по-другому, в более грубой форме». В этот момент раздался звонок, оповещающий о скором начале урока. «Ладно, Иссей-кун, желаю удачи». Поднявшись со скамейки, Акина отряхнула подол юбки. «Я в тебя верю». «Приятно слышать», — вяло улыбнувшись, перевел взгляд на небо. «И что мне, спрашивается, делать?» Прикрыв глаза, задумался насчет возможных перспектив. «Хаем, притвориться заболевшим, серва без проблем сымитирует что-нибудь подходящее, из-за чего я не смогу посещать школу пару недель. Но оно мне надо». Вновь нырять под картонку, прячась от проблем, судьба, чтоб ей хлебцем подавиться, найдет способ втянуть меня в очередную передрягу. Попробовать переметнуться под крыло Риас, а чем я там заниматься буду? Акина, бесспорно, милая, но вдвоем мы все леденцы не рассосем. Победить? Даже думать об этом исходе не хочу. Проиграть? Вступлю в студсоветы. И что, стану сразу же демоном и пойду развращать души невинных, подпитывая свои силы? Да как-то сомнительно, что подобное произойдет. Тем более, я видел пару членов из воспитательного комитета, чистейшие люди без малейших примесей. Да и вообще, в каноне была известна лишь небольшая горстка рогатых в свите Соны. А что по остальным? Так-то народу в организации немало. Вдобавок, мне даже чуточку интересно. В том плане, что я вроде хочу свалить из всего этого хаоса, творящегося на территории города, а с другой стороны, буду ближе к событиям, благодаря чему проще вытащить сама и родителей из эпицентра зарождающейся бури. Сам-то я чем рискую? Ну, не считая душевного здоровья. Носитель, при должном усердии и тренировках, вы будете вполне способны за считанные мгновения перенести свою семью на другой конец планеты, или настучать по голове тем, кто хочет учинить беспредел. Я ведь уже не тот сопляк, которого случайный йокой загрызть может. Помассировал переносицу. Ай, шут ты с ним. Серва, смена планов. Сможешь проиграть так, чтобы это выглядело максимально естественно? К сожалению, могу. Ты обиделся? Вы совершенно не цените мои усилия. Ну-ну, маленький, не расстраивайся. Как Тамах, да, я в тебя верю. Шах и мат, Сона, объятая лучами закатного солнца, довольно потянулась. Что же, Хёда-кун? Она посмотрела мне прямо в глаза с небольшой улыбкой на лице. Добро пожаловать в студенческий совет. Сохраняя спокойный вид, нацепил на лицо ответную улыбку. Буду рад работать с вами рука об руку. Ситрисан, глава 21. Если бы я когда-нибудь писал свою автобиографию, то ее вступление началось бы со следующей фразы. Здравствуйте, я Иссей Хёда, и я идиот. Конечно, это чуть утрировано, скорее, доверчивый дурак. Да и тогда просто не было достаточно времени, чтобы обстоятельно подумать. Впрочем, даже так я бы, скорее всего, где-нибудь опростоволосился. Как там говорят, все мы крепки задним умом. Хёда-сан, я принесла свежие списки по участникам спортивного фестиваля. Дверь в кабинет студсовета распахнулась, пропуская внутрь молодую девушку с красно-коричневыми волосами, держащую в руках кипу бумаг, и еще несколько отчетов от Субасы-сан. Подскочив к моему столу, она притормозила и аккуратно опустила документы на свободный край. прогресс, а всего-то нужно было разок рявкнуть. Когда Мигури, в очередном порыве переполняющей изнутри энергии, умудрилась уронить и перемешать кучу важных бумаг. И почему, вздохнув, положил ручку на стол, который до этого делал отметки в грядущем плане мероприятия, и откинулся на спинку кресла, внимательно разглядывая этого непоседливого курьера. Отчеты Цубасы оказались у меня. Тому и замялась, отводя взгляд в сторону и пряча руки за спину. Ну-у, я бы не сказала, что это прямо-таки полноценные отчеты. Услышав ее тон, выхватил первый попавшийся лист из стопки, быстро его проглядывая. Эх, и почему я нисколько не удивлен. Корявые строчки текста, красочно повествующие о том, что именно Юра, глава дисциплинарного комитета, сделала за прошедшие две недели, больше походили на чрезмерно приукрашенный рассказ подростка с богатой фантазией, нежели на необходимый доклад, который можно было бы приложить к делу и сдать в архив. Вы забыли упомянуть ее грамотность. Да, ХМ, наверное, я успел привыкнуть за прошедший год. Отложив документ в сторону, вновь переключил внимание на Мигури, которая, в процессе ожидания моей реакции, успела засунуть нос в каждую бумажку, лежащую на столе. Заметив, что я закончил подобие инспекции, девушка резко вытянулась, делая вид, будто бы все время так и простояла. Томой Тян помассировал пальцами переносицу. Ты вольна передать Цубаси-сан, что я понимаю, что она хочет и... Короткая пауза. Лично отдам Ситри-сан ее доклады, минуя все остальные инстанции. Первогодка вздрогнула, а на ее лбу выступили капли пота. Хахёда-сан, вообще-то, я не закончил, подметил с вежливой улыбкой, заставив собеседницу проглотить заготовленные оправдания. Что касаемо списков, показательно посмотрел на настенный календарь, напомню, что срок сдачи закончился еще вчера. По какой причине подобное произошло, Томой-тян? Как бы это? Я обсуждала с Кирью-сан, и она, Томой-тян, опустил подбородок на сложенные ладони. Кто отвечает за документационное обеспечение мероприятий Академии? Вы, Хёда-сан. А за их организационные моменты? Протянул. Вы, Хёда-сан. Кто определяет сроки подачи необходимых документов? Вы, Хёда-сан, как болванчик, повторила Мигури. Тут я усмехнулся и цокнул языком. Неправильно, Томой-тян. Это лежит на плечах Цубаки-сан. На это девушка слегка икнула, окончательно побледнев. Не волнуйся, я сообщу ей, что нарушение установленных планов прошло по вашей с Кирью-сан. Остаток моей фразы потонул в грохоте. Протестуй, что бы он ни сказал, протестуй. Ворвавшаяся в помещение тяжело дышащая Айка поправила выбившиеся из прически пряди, после чего, обвинительно выставив в мою сторону палец, провозгласила: «Хёда, хватит запугивать новенькую. И ты сам прекрасно знаешь, что изначальный график был составлен с учетом задержек». Вскинул бровь, спокойно разглядывая новоиспеченную главу информационного комитета. «Что?» Кирью нахмурилась. «Я же продолжил невозмутимо глядеть на нее, тем самым заставляя нервничать». «Да что ты хочешь этим сказать, Хёда?» Не выдержав, вспылила девушка. Приподнял уголки губ, однако ничего не ответил. У Эйки дернулась нижняя века, и, зарычав, она всплеснула руками. «Хорошо, будь по-твоему. Я сама сделаю отчет по спискам участников, только хватит сверлить меня взглядом». Подойдя к моему столу, она схватила оставленную Мигури кипу документов и, пройдя в противоположную сторону, с силой опустила их на свое рабочее место. Зануда. Томой, продолжая стоять посреди помещения, растерянно смотрела то на меня, то на Кирью, явно не понимая, что ей нужно делать. Я же, поднявшись с места, снял пиджак со спинки стула и, перекинув его через плечо, направился к выходу из кабинета. «Хёда, ты куда намылился?» — воскликнула глава информационного комитета, заметив мои телодвижения. «Я свою работу закончил», — использовал самую лучшую улыбку из имеющегося арсенала. «Кстати, спасибо, что решила мне помочь, боялся, что придется до вечера сидеть». С этими словами я махнул ей Томой рукой на прощание и вышел в коридор. «В смысле, Хёда?» Донеслось мне вслед сквозь закрытую дверь. «И почему тут каракули Цубасы, Хёда?» Мысленно усмехнувшись, вдохнул воздух свободы полной грудью, после чего повернул голову и мягко произнес, глядя на невысокую девушку с каштановыми волосами, нервно теребящую край юбки и смотрящую в пол. «Что-то случилось, Кусака-тян?» Услышав обращение к себе, первогодка сжалась и пробормотала: «Хёда-сан, Ситри сама просила передать, чтобы вы зашли к Савади-сан, и почему этим должен заниматься именно я?» Не став выражать свое недовольство и без того стеснительной школьнице, ограничился коротким кивком, давая понять, что согласен, и затем направился дальше по коридору. Оставшаяся за спиной Рэй облегченно выдохнула, словно вырвалась из хватки дракона. «Господи, да какое же мнение обо мне успело сложиться у новичков? Вам стоит чаще смотреться в зеркало, носитель. Зачем? Я и без того знаю, что прекрасен». Серволиш издал короткий смешок, транслируя все свое отношение к данному утверждению. Проходя мимо большого панорамного окна, невольно остановил свой взгляд на отцветшей сакуре и тихо вздохнул. «Надеюсь, что второй год старшей школы пройдет так же спокойно, как и первый, и в постоянном ожидании подвоха. Очень смешно, Серва, очень». Впрочем, в его утверждении была немалая доля истины. «Когда я только стал членом студенческого совета, то первое время не мог избавиться от чувства, что вот-вот меня попробуют завербовать в стан демонов. Постоянно искал скрытые смыслы в словах Соны, чуть ли не шугался каждого поручения с ее стороны и вечно находился в напряжении. Однако шло время и абсолютно ничего не происходило. Никаких приглашений на тайное ночное рандеву, ноль мистики, обычная рутина административного работника среднего звена в школе. Забавно, конечно, но Ситри организовала все на высшем уровне, создав почти полноценную имитацию рабочей атмосферы какой-нибудь продвинутой компании, со своими отделами, попутно построив систему подчиненный начальник.